15 июня 1933 года. Проклятье! Почему люди так любят сплетничать и судачить обо всем? Хлебом не корми. Сегодня в бюро слышал, будто бы наверху принимают решение, сохранить ли мою башню или снести. Бред! Рассердился, отчитал этих двоих, хотя не имел никакого права. Теперь вот стыдно. После окончания рабочего дня сунулся к Сытину. Не то чтобы поверил в слухи, просто... Словом, он сидел по-прежнему в кабинете, а сама башня была все такая же, как и всегда, и внутри, и снаружи. Слово за слово попросил несколько документов из музейного фонда ознакомиться. И еще озвучил услышанную глупость. Петр Васильевич поморщился, махнул пухлой ручкой. «Да ну бросьте, Михаил Александрович, снести Сухареву? Как вы себе это представляете?» Утешил и развеял всячески мои сомнения. «В конце недели заскочу снова. Договорились, что посижу ночку за документами. Мне все равно не спится, днем надо работать, а на руки их не выдают».